Глава 27. «Иван! Иван!» Чужой голос донесся словно издалека. А подняв голову, я увидел второго помощника посла, который пытался докричаться до меня. «Да? Ты ранен? У тебя кровь идет!» Он показал мне на испачканную кровью куртку. Подняв ее, я и правда заметил, что одна из пуль все же попала в меня, но, порвав кожу и едва зацепив мышцы, прошла по касательной. «Ничего страшного», — ответил я ему. «Идем, тебе нужно в больницу». Он показал на подъехавшую машину скорой помощи. Не став спорить, я отдался в руки врачей. И нужно было видеть лицо доктора, от которого меня увезли только вчера, а уже сегодня привезли с огнестрельным ранением. Зашили меня очень быстро и крайне профессионально. Чувствовался опыт. И положили в ту же палату, где я провел 2 недели до этого. Через час после этой небольшой операции появились полицейские, которые стали меня допрашивать. Я им популярно и на матах объяснил, что думаю о них и системе безопасности в целом. Ведь я говорил об этом человеке, когда меня опрашивали в первый раз. Почему его не искали? Как он попал на территорию посольства? Как вообще столько оружия гуляет у них по городу? Его что, сюда контейнерами завозят? Они хмурились, недовольно переглядывались, но продолжали спрашивать только о случившемся. Когда они ушли, ко мне заглянул опечаленный посол. «Как ты, Иван?» — поинтересовался он, садясь рядом на стул. «Лучше, чем Игнат и Вадим», — хмуро ответил я. «Вот как так, Валентин Михайлович? Мы должны были уже лететь домой, а 2 хороших человека погибли вместо этого». «Не знаю, Вань», — тот развел руками. «Проводится проверка. Пытаются узнать, как тот террорист попал к нам на территорию. Но я с тобой согласен. Просто нелепая смерть для обоих ребят. Когда я полечу? Не хочется что-то мне здесь больше оставаться». «Немецкая полиция попросила неделю на время проведения расследования подержать тебя в больнице под охраной», — сказал он. «Мы, конечно, можем на это наплевать, оппонируя тем, что они просто не могут эту самую безопасность обеспечить. Но если ты не против, лучше подождать. Нам скрывать нечего». «Как скажете, Валентин Михайлович?» Я покачал головой. «Представляю, что будет с Кэтлин, когда приземлится у себя дома и увидит газеты. Можно телеграмму дать, что со мной все хорошо, чтобы она не волновалась?» «Конечно. Скажи адрес, я все сделаю». Я продиктовал, он запомнил и попрощался со мной до завтра. Неделя в ожидании тянулась очень долго. Пару раз ко мне заходили следователи, но в основном их интерес был направлен на то, чтобы выяснить, как террорист пробрался на территорию посольства и где взял оружие. А в этом я им слабо мог помочь, поскольку увидел его только в последний момент, перед тем, как он открыл стрельбу. Наконец, меня в очередной раз выписали, и доктор умолял поскорее покинуть Мюнхен. Выглядело это смешно, но он хоть немного развеселил меня, поскольку настроение было весьма печальным. Вадима рядом не хватало. Оказывается, я привык к нему за эти недели, пусть мы и не всегда ладили. Посол лично встретил меня и доставил в аэропорт, где меня посадили на самолет Аэрофлота, причем последним, дождавшись, когда все пассажиры сядут. И только после этого я в очках и кепке сел на переднее кресло, поздоровавшись со стюардессами, которые мгновенно меня узнали. Энтузиазм девочек усилился, и они натаскали мне газет, вкусностей, а также попросили себе автографы. Конечно, я все подписал, попросил только шумиху не поднимать среди пассажиров. У меня совсем не было настроения на общение. Девушки искоса посматривали на меня, проходя мимо, а я открыл первые газеты, чтобы прочитать, что там пишут об Олимпиаде. В «Известиях» на главной странице сразу бросилась в глаза огромная фотография нас троих с Борзовым и Корнелюком на пьедестале, а также 3 поднятых флага СССР с громкими заголовками. «Абсолютный триумф советского спорта! Наши чемпионы! Ожидаемый результат после 4 лет кропотливого труда!» Хмыкнув, я взял следующий выпуск за другое число. Там, где мы с Борзовым завоевали 2 высшие награды в 200 метрах. Ни одного плохого словечка про меня, что было весьма странно и непривычно. А нас обоих говорили в возвышенных тонах, с кучей пафоса. Как-то даже странно было видеть подобное. Где тонны грязи? Где обличение в аморалке и прочих гнусностях? Взяв 3-й выпуск, я пробежался взглядом по результатам эстафеты и понял, что нигде не увидел ничего про 1-й теракт. Схватив прошлые выпуски, уже тщательнее стал осматривать их и, наконец, нашел на 3-й странице небольшую статью о том, что случился инцидент с нападением на израильскую команду, который благополучно разрешился, и никто не пострадал. Челюсть у меня отпала. Схватив труд и другие газеты, я прошерстил их, но и там про случившееся лишь краткая, однотипная статья, словно ничего и не было. Это при том, что мировые СМИ просто бурлили и кипели, все эти дни обсуждая инцидент. Такое было впервые на Олимпиаде. Обсуждалось, достаточные ли меры безопасности были приняты для охраны спортсменов, что мог предпринять на следующей Олимпиаде и прочее. А вот в советских газетах про это молчок. Как не было ни слова о моей женитьбе, а также о погибших при последнем нападении. «Да уж», — думал я, перечитывая газеты, где спортивные достижения сильно упячивались, а проблемы Олимпиады замалчивались. Вроде как ничего и не было. Долетели мы быстро. Меня первым сразу повели в обход таможни и пограничного контроля к служебному выходу, где, посадив черную «Волгу», повезли на Лубянку. На входе меня встретил секретарь товарища Белого и, взяв часть моих сумок, помог донести их до его кабинета. «Здравствуйте, Виталий Валентинович», — поприветствовал я его на пороге. А он, поднявшись со стула при виде меня, подошел и молча обнял, не став поправлять за обращение по имени-отчеству. «Похоронили Вадима Игната с воинскими почестями», — тихо сказал он, разрывая объятия. «У одного семья осталась, у второго — мама. Всем поможем, не переживай». «Было бы у меня оружие, я бы, может, что и успел сделать», — я развел руками. «Но с голыми руками». «Вань, вот уж тебя в этом точно никто не обвиняет», — он покачал головой. «Как сам уцелел, еще просто чудо! Да натаскали же инструктора!» Я сел за стол и подождал, когда принесут стакан с чаем и сушки. Даже сам не понял, как ушел с линии огня. «Проставишься им, жизнь спасли наукой», — спокойно сказал он, присаживаясь на свое место и тоже взяв чай. Мы сидели дальше молча, макая твердые сушки в сладкий чай и запивая потом их горячим. «И что, даже ругать меня не будете?» — наконец не выдержал я. «Кроме последней трагедии, в остальном все прошло хорошо?» «Ох, Вань, чего тут только не было в этих стенах!» Он покачал головой. «Начиная от желания придушить тебя и немедленно вывести первым же бортом, да закрыть голову подушкой и ничего не видеть». В дверь постучали, но сразу же открыли, и мы оба подскочили с мест, поскольку в кабинет вошел Андропов. Он посмотрел на наши грустные лица, стаканы и сказал: «Угостите чаем, Виталий Валентинович». Тот засуетился, позвал секретаря, и уже через 5 минут мы трое молча пили чай. «Жаль парней». Он первым прервал молчание. «Но жизнь продолжается. Какие у тебя, Иван, дальнейшие планы?» «Готовиться к третьей Олимпиаде 1976-го». Я пожал плечами. «Как и обещал при нашем первом знакомстве товарищу Белому, хочу стать первым спринтером в истории, участвовавшим и победившим в 3 Олимпиадах». «Что насчет жены?» Он внимательно посмотрел на меня. «Хотел попросить согласовать мне постоянный беспрепятственный выезд в Америку», честно сказал я. «Ну и въезд, конечно. Я не хочу там пока жить постоянно». Оба генерала переглянулись. «Пока?» — уточнил товарищ Белый. «Но мы же честно разговариваем или нет?» — спросил я его. «Раз уж речь зашла про честность, поделись с нами, что ты там увидел в будущем нашей страны», — поинтересовался у меня Андропов. Я всплеснул руками в удивлении. «И как теперь мне верить людям? Я ему по секрету сказал, как другу». «А он не смог спокойно с этим спать и пришел ко мне», — ответил товарищ Белый. «И я не могу его в этом винить. Ты со своими аналитическими отчетами слишком часто прав оказываешься. Помнишь про хлопок?» Я кивнул. «Все подтвердилось. Аэрофотосъемка засеянных полей, снятый потом с них урожай, по данным от Министерства сельской промышленности, различались в 3 раза. По бумагам хлопка государству продали на 30 миллионов рублей, а реальное его количество было лишь на 10. Это я не упоминаю уже прошедшие дела, начатые с твоей помощью. Поэтому, Ваня, твои слова о будущем страны нас очень сильно взволновали». После его слов я задумался. Непонятно, что было говорить, чтобы не проболтаться уж слишком сильно. Они не торопили меня, ожидая. «В общем, не мне судить отцов революции», — осторожно начал я. «Но идеологическая мина заложена под нашу страну огромная. Вместо того, чтобы объединить республики и сделать всех жителей СССР просто советскими людьми, была оставлена лазейка на их полное самоопределение, сохранение языка, правительства, культуры, образа жизни. Я не говорю, что это плохо. Просто, наверное, стоило сделать это не так, чтобы по итогу грузин и латыш, например, не воспринимали друг друга одинаковыми людьми, не говоря уже про то, как они оба относятся к тем же гражданам РСФСР. В мозгах жителей многих республик живет навязанное понятие, что они кормят СССР, вкладывают в него больше, чем он дает им. С этим осознанием растут все новые поколения республик, хотя я видел засекреченные отчеты министерств. налоги, собираемые в грузинской ССР, 100% остаются внутри республики, а в той же РСФСР 40% налогов с граждан уходит на поддержание всего СССР. Где справедливость? Посмотрите, как живут сейчас среднестатистические грузины, латыши, латвийцы и те же россияне, белорусы. Я говорил, а лица генералов КГБ становились все более пасмурными. В общем, однажды, я думаю, сознание народов, не считающих себя равными друг другу, станет таким, что они решат, что не стоит кормить им огромную страну. И они вполне могут пойти своей дорогой. И шанс на это очень высок, просто невероятно высок. Тут я замолчал, пожав плечами. Они задумались. «Страшные ты вещи, Ваня, говоришь», — покачал головой Андропов. «Словно все, что делали наши деды, отцы, да и мы, рассыплется вскоре в прах. Юрий Владимирович, я не говорю, что скоро или вообще это когда-то случится. Я просто сказал, что прочитал и проанализировал все отчеты министерства за послевоенные годы, особенно закрытых их частей. Вы же знаете, что аграрная политика Хрущева фактически уничтожила колхозы. Мы теперь закупаем зерно за границей. Мы, потомки Российской империи, кормившие почти весь мир, закупаем зерно за валюту, которую получаем в основном, продавая нефть. Думаю, не стоит говорить, что будет, если арабо-израильский конфликт так и состоится, и цены на сырую нефть вырастут минимум в 2-3 раза. В таком случае последующее их падение обратно до 3 станет губительным для страны, которая за пару лет успеет подсесть на нефтяные доходы. И у нас наступит голод. Опять. Тебя, Иван, вообще куда-то не туда понесло. Как цена на нефть может так сильно колебаться? Не поверил мне товарищ Белый. Да очень просто. Америка подговорит хотя бы 2-3 ведущих стран ОПЕК по добыче нефти на Ближнем Востоке или Южной Америке. Те увеличат или снизят цены. И все. Спрос изменится. Количество предлагаемой на рынке нефти будет разным. Вот вам и черное золото по дешевке или по космическим ценам. Попросите экономиста посчитать, что будет с нашей экономикой при 2 годах формирования бюджета, исходя из $10, и потом обратно до 3. «И что делать?» — это уже спросил Андропов. «Юрий Владимирович, я-то откуда знаю? Я просто умный парень, а не генеральный секретарь или председатель КГБ. Я на том же корабле, что и все мы. Просто считайте, что сижу в Вороньем гнезде и вижу, как наше судно несется на всех парусах к айсбергу, который пока только маячит на горизонте. А вниз я докричаться не могу, потому что команда сильно занята своими делами». «Какое-то безрадостное будущее ты тут нарисовал нам», — поежился плечами мой куратор. «Я буду рад ошибиться», — ответил я. «Но мне интересно, ЦРУ решит все же устроить арабо-израильский конфликт или нет? С тем анализом, что я им дал, лучшим способом разбогатеть было бы устроить его, накачав собственные хранилища нефти, чтобы потом ею спекулировать и продавать своим партнерам по завышенным ценам. А почему не предотвратить его, например? Юрий Владимирович, чтобы капиталист отказался от прибыли?» Я с искренним удивлением на него посмотрел. «Да не в жизнь. Больше чем уверен, выдает своих партнеров досуха. Если этот энергетический кризис начнется, сделав их слабее и подмяв тем самым Европу под себя. Но это мы еще посмотрим». Он все еще мне не верил. «Осталось недолго ждать, по нашим данным. Главное, чтобы мы тоже были к этому готовы». «Ладно, это мы позже обсудим с другими участниками». Андропов снял очки и медленно протер их, как делал всегда, когда ему требовалось время подумать. «Юрий Владимирович, прошу разрешения мне выезд. Обещаю, если ко мне предстанет ЦРУ, то буду сотрудничать только по тем вопросам, которые вы мне согласуете», — попросил я. «У тебя слишком много в голове того, что нельзя никуда вывозить», — он покачал головой. «Почему твоя американка не хочет приехать к нам?» «Она не знает русского. Чужая тут. Это я такой мультикультурный», — пожал плечами. «Пока рано об этом говорить, Иван», — строго сказал он. «Позже вернемся к этому вопросу». Я расстроился и развел руки. Он поднялся, поблагодарил за чай и вышел из кабинета. Но только я собрался последовать за ним, как был остановлен. «А ты куда? Пока не напишешь обо всех своих геройствах, из кабинета ни шагу», — ласково заверил меня товарищ Белый. «А еще потом устно нам расскажешь». «Я только с самолета, даже не принял душа и не переоделся». «Ничего, мы люди простые, потерпим твои миазмы», — заверил меня он. «Пиши, Ваня, да подробнее».